Надеюсь, вы не хотите кормить акул? Да, капитан, такая перспектива меня не радует. Пик, я давно хочу спросить, а чего у вас шрам через все лицо? Где это вы заполучили такую зарубину? Портовая драка, несчастный случай. Ни то, ни другое, капитан. Как-нибудь поговорим об этом. Слушаю. Есть. Капитан, вас вызывает в радиорубку. В чем дело? Радист принял сигналы бедствия. Где они? По курсу в 2 часах хода. Запросите, что у них за повреждения. Не отвечают. Запрашивают сами. Просят сообщить название судна, наши координаты. Выключите рацию! Это немцы. Вахтенный, передайте рулевому лево на борт. В машину самый полный. Выходят на торговые пути и шлют в эфир сигналы бедствия. Кто подойдет спасать, того ждет торпеда. Лево на борт. Есть. Лево на борт. Самый полный. Есть самые полные. Туман сгущается, капитан. Чем лучше, Игнасты, тем лучше. Старший механик Андрексон, обеспечьте максимальный ход. Машина работает на пределе, капитан. Я приказываю максимальный ход. Или вы хотите получить торпеду в борт? Есть максимальный ход, капитан. Они должны потерять нас. Надо сойти с обычной трассы. Право на борт. Есть, капитан. Право на борт. Ну, кажется, проскочим, капитан. Думаю, что да, Игнастый. Никогда не предполагал, что буду просить подняться повыше штормовую волну. А сейчас именно в этом наше спасение. Мы многого в жизни не предполагаем, Игнасты. Кажется, прошли, капитан. Да. Сбавить обороты. Есть сбавить обороты. Вернуться на прежний курс. Есть вернуться на прежний курс. Фу. Купание в море, Игнасты, наверное, отменяется. Горячего кофе, капитан? В термосе у меня еще есть немного. Нет, спасибо, я пойду в каюту. Счастливой вахты. Капитан хотел остаться один. В Все время погрузки, когда гремел металл трапов и палуб, и позже, в минуты опасности, когда судно уходило от немецкой субмарины, а он отдавал торопливые команды и распоряжения, у Калласте не выходило из головы. Что там, в Таллине? Этот вопрос неотвязно стучался в сознании, не давая и минуты покоя. Капитан видел лицо своей жены Гельмы, своих детей, лица бастующих портовиков, владельцев пароходства. И за всем этим все яснее и яснее перед ним поднималось. Надо четко определиться по отношению к происшедшему на родине. И не раз, и не два за эти часы Калласте вспоминал эстонскую поговорку: потерять себя, потерять все. Ну-ну, капитан Калласте, что ж ты, а? А? Судно с капитаном, который не знает, куда плыть, уже не судно. Это уже не судно. Это жалкая ладья без руля и ветрил. Ну, что ж ты, капитан, а? Калласте забылся только на рассвете в коротком, неспокойном сне. Каяк, зарываясь в волны, все дальше и дальше уходил от места опасной встречи с фашистской субмариной. Доброе утро, господа офицеры. Приятного аппетита. Спасибо, капитан. Доброе утро, капитан. Здравствуйте, капитан. На завтрак яичница с беконом. Хорошо. Подайте мой прибор. Прошу. Я прервал ваш разговор, господа. Мы говорили о будущем эстонского флота. А именно? Вероятно, он будет национализирован. В России флот принадлежит государству. Я шведский подданный, плавающий на эстонском судне. И дела Эстонии, как вы понимаете, господа, меня иностранцы не интересуют. Мне, как это говорится, легче. Частная собственность должна быть неприкосновенна. Это закон цивилизованного мира. Да, Андерсон, вам сейчас действительно легче. А как вы думаете, капитан, что будет с кораблями под эстонским флагом, находящимся вне своей страны? Не будем гадать, господа. Пойду осмотрю машину. После вчерашней гонки, капитан, боюсь обнаружить неполадки. Я с вами, механик. Андраксон прекрасный механик, капитан. Да, Игнес, ты вы правы. В этом ему отказать нельзя.